Тайна Алькова. В Алькове в ту ночь ничего не происходит, и запись «ничего», сделанная на следующее утро юным супругом в дневнике, роковым образом крайне двусмысленна. Ни придворные церемонии, ни архиепископское благословение супружеского ложа не в силах преодолеть мучительное сопротивление естества дофина. Брак не свершился. Бракосочетание в собственном смысле этого слова не осуществляется ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшие годы. Мария Антуанетта обрела «Nonchalant Marie» — нерадивого супруга. Сначала думают, что робость, неопытность или натура с замедленной реакцией, инфантильное отставание в развитии, как сказали бы мы сейчас, являются причиной неспособности 16-летнего юноши поддаться чарам этой милой девочки. Не следует торопить. Надо дать успокоиться духовно заторможенному дофину, думает опытная мать, и увещевает Марию Антуанетту не принимать близко к сердцу разочарования в супружеской жизни. «Не стоит огорчаться по этому поводу», пишет она в мае 1771 года, и советует дочери Керес Кажулис проявлять побольше нежности, ласковости, но это не помогает. Чрезвычайная поспешность может все испортить. Но поскольку такое состояние затягивается, длится и год, и два, императрица начинает проявлять беспокойство по поводу такого странного поведения юного супруга. Он постоянно повторяет свои ночные посещения, свои безуспешные попытки, однако в последнем решительном проявлении нежности препятствуют ему какие-то проклятые чары, какая-то таинственная фатальная помеха. Неопытная Мария Антуанетта полагает виной этого только «maladresse et jeunesse» — неопытность и молодость. В своей неосведомленности она, бедняжка, даже решительно оспаривает дурные слухи, которые здесь у нас ходят относительно его неспособности. Но тут вмешивается мать. Она вызывает своего лейб-медика Ван Швейтена и советуется с ним относительно чрезвычайной холодности дофина. Тот пожимает плечами. «Медицина бессильна». Если юной девушке, полной такого очарования, не удается внушить дофину страсть к себе. Мария Терезия шлет в Париж письмо за письмом. Наконец, король Людовик XV, имеющий богатый опыт и большую практику в этой области, берет своего внука в оборот. Лейб-медик короля Лассон посвящается в тайну. Злосчастного любовника обследуют, и тут выясняется, что причина импотенции дофина отнюдь не духовная, она обусловлена незначительным органическим дефектом — фимозис. Фимоз — сужение крайней плоти, латынь. Кто говорит, что уздечка так сдерживает крайнюю плоть, что она при акте не отступает и вызывает сильную боль, из-за которой его величество воздерживается от интимных встреч? Кто предполагает, что указанная плоть столь закрыта, что не может растянуться в достаточной степени, необходимой для головки, в силу чего эрекция не достигает должной упругости? Извлечение из секретного донесения испанского посланника. Теперь консилиум следует за консилиумом, обсуждается вопрос, можно ли применить хирургическое вмешательство, чтобы вернуть ему голос. Как цинично перешептываются в передних. И Мария Антуанетта, просвещенная своими опытными подругами, делает все от нее зависящее, чтобы побудить супруга к хирургической операции. «Я стараюсь склонить его к небольшой операции, о которой уже шла речь и которую я считаю необходимой». 1775 год, письмо к матери. Однако Людовик XVI, 5 лет уже король, но все еще не супруг. Из-за своего нерешительного характера он никак не может склониться к энергичным действиям, колеблется и медлит, не следует советам врача вновь и вновь пытается стать супругом, и эта отвратительная, противная, омерзительная ситуация вечных попыток и вечных неудач, к стыду Марии Антуанетты, на забаву всему двору, к бешенству Марии Терезии, унижению Людовика XVI, длится еще полных 2 года, в общем, 7 ужасных лет, пока, наконец, император Иосиф не прибывает в Париж специально за тем, чтобы склонить к операции своего не слишком мужественного зятя. И лишь после нее этому печальному цезарю любви счастливо удается перейти Рубикон. Но духовное государство, наконец завоеванное им, уже опустошено за 7 лет трагикомической битвы, за 2000 ночей, на протяжении которых Мария Антуанетта, как женщина и супруга, испытала страшные унижения. Не лучше ли было бы, спросит, пожалуй, иная сентиментальная душа, уклониться от рассмотрения этой деликатной священной тайны, тайны алькова, не лучше ли было бы вообще не касаться ее? Может быть, следовало замолчать факт несостоятельности короля, робко прокрасться мимо супружеского ложа, на худой конец лишь намекнуть на отсутствие счастья материнства. Действительно, так ли уж нужно для биографического повествования подчеркивать столь интимнейшие подробности? Да, оно необходимо, ибо напряженные, недоброжелательные, враждебные взаимоотношения, постепенно сложившиеся между королем и королевой, претендентами на престол и двором, существенно повлиявшие на события мировой истории, останутся непонятными и необъяснимыми, если не учитывать первопричин этих взаимоотношений. Вследствие получивших свое начало в альковах и за пологами королевских постелей и наложивших отпечаток на события мировой истории существенно больше, чем обычно считают. Но едва ли в каком-либо другом случае логическая цепочка между глубоко личной причиной и всемирно-историческим следствием столь однозначна и очевидна, как в этой интимной трагикомедии, и любая характерологическая повесть о Марии Антуанетте станет лживой, если замолчать события, которые сама королева назвала «артикль Эссентель» основным пунктом своих тревог и надежд. И еще. Действительно ли нарушается тайна, если свободно и честно говорят о долголетней супружеской несостоятельности Людовика XVI? Конечно же, нет. Только общество XIX столетия со своей болезненной чопорностью в отношении морально-сексуальных тем превращается в стыдливую мимозу при всякой попытке открытого обсуждения физиологических проблем. В XVIII же веке и ранее подобные вопросы — состоятельность короля как супруга, способность королевы родить ребенка или ее бесплодие — имели не частный, а важный политический государственный характер, поскольку касались наследования, а тем самым судьбы страны. Постель столь же явно была связана с бытием человека, как и купель или гроб. В письмах Марии Терезии и Марии Антуанетты, проходящих через руки архивариев и копиистов, императрица Австрии и королева Франции совершенно свободно обсуждают во всех подробностях это странное супружество. Красноречиво описывает Мария Терезия дочери преимущества брачного ложа, намекает, как следует умело использовать любую возможность для интимного единения. Дочь, в свою очередь, сообщает о появлении или задержке месячных недомоганий, о несостоятельности супруга, о каждом маленьком улучшении и, наконец, с триумфом о беременности. Однажды даже автору «Ифигении», самому Глюку, доверяется передать интимные новости, поскольку он покидает Париж раньше курьера. В XVIII веке естественные вещи воспринимались совершенно естественно. Если бы обо всех этих бесплодных попытках знала одна лишь мать. Нет, об этом судачат все камеристки, все придворные дамы, все кавалеры и офицеры, знают об этом слуги и прачки Версаля, Даже за своим столом королю приходится терпеть порой грубые шутки. Кроме того, поскольку способность Бурбона зачать наследника представляет собой факт высокой политической важности, все иностранные дворы проявляют к этому вопросу особый интерес. В донесениях прусского, саксонского, сардинского посланников излагаются подробности деликатного дела. Самый ревностный среди них граф Аранда, испанский посланник, подкупает прислугу с тем, чтобы она осматривала даже белье королевского ложа, дабы с максимальной достоверностью установить свершение некоего события физиологического свойства. Короли и князья Европы на раутах, за карточным столом, в письмах смеются над своим незадачливым собратом. Не только в Версале, во всем Париже супружеская несостоятельность короля является секретом Полишинеля. Секрет этот обсуждается на улицах, памфлеты на эту тему передаются из рук в руки, а с назначением Морепа первым министром ко всеобщему развлечению распространяется бойкий куплет. «Был Морепа сморчок, был старикашка хил. Король сказал словцо, и вот он полон сил. Как песенке припев долдонит старикан, таких же перемен желаю, сир, и вам». Но то, что звучит забавно, в действительности имеет роковой и опасный смысл. Ибо эти 7 лет несостоятельности формируют в духовном плане характеры короля и королевы и ведут к политическим следствиям, которых не понять без учета этого факта. Судьба брака перерастает в судьбу мира. Не зная мы этих интимных недостатков, нам прежде всего был бы непонятен духовный настрой Людовика XVI, ибо его манера держать себя прямо-таки с клинической однозначностью полностью соответствует всем типическим признакам комплекса неполноценности, обусловленного половой слабостью. Как в глубоко личной жизни, так и в жизни государственного деятеля этому человеку с заторможенными реакциями недостает сил для творческих действий. Он не умеет показать себя с выгодной стороны, не может проявить свою волю, настоять на своем. Неуклюже и робко, как бы тайно сконфуженный, он избегает всякого общества, в особенности общения с женщинами, ибо этот, по сути, порядочный, прямой человек знает, что его несчастье известно каждому в Версале, и потому ироническая усмешка посвященного пугает его до полусмерти. Иногда, собрав все свои силы, он пытается показать свою значительность, создать иллюзию мужественности, но при этом всегда немножко пересаливает, становится грубым, резким, даже жестоким. Характерная попытка спрятать свою сущность за хвастливым выпячиванием физической силы. Но все это так топорно, так примитивно, что никто не верит ему. И никогда не удается ему свободное, естественное поведение человека, обладающего чувством собственного достоинства, поведение полное величия. И вызвано это тем, что в спальне он не мужчина, поэтому-то перед другими ему не удается показать себя королем. То обстоятельство, что при всем этом его личные склонности являются склонностями настоящего мужчины, охота, тяжелый физический труд, во внутренних покоях дворца у него хорошо оборудованная кузница, токарный станок короля можно увидеть и нынче, ни в коей мере не противоречит клинической картине. Напротив, подтверждает ее. Ибо как раз тот, кто не является мужчиной, непроизвольно любит представляться мужественным. Тот, кто вынужден скрывать свою слабость, охотно козыряет перед людьми видимостью силы. Когда он на взмыленном коне часами преследует в лесной чащобе кабана, когда он у наковальни до полного изнеможения напрягает свои мускулы, сознание физической силы с глубоким удовлетворением компенсирует тайную слабость. Словно Гефест после неудач у Венеры, находит он радости в самозабвенном физическом труде. Но стоит Людовику XVI надеть парадный мундир и появиться среди придворных, Он чувствует, что эта его сила всего лишь сила мускул, а не сила сердца, и тотчас же теряется. Придворные редко видят его смеющимся, редко видят его действительно счастливым и довольным. Однако это тайное чувство неполноценности самым опасным образом сказывается на его отношении к жене. Многое в ее поведении не соответствует его личным вкусам. Ему не нравится ее окружение, его раздражает постоянно и повсюду сопровождающая ее суматоха развлечений, ее мотовство, совсем не королевское легкомыслие. Настоящий мужчина быстро навел бы тут порядок. Но как может человек разыгрывать перед женщиной роль господина днем, если еженочно он оказывается посрамлен ею, беспомощный, несостоятельный супруг? Бессильный как мужчина, Людовик XVI оказывается совершенно беззащитным перед своей женой. Более того, чем дольше он остается в своем постыдном состоянии, тем более жалким образом попадает он в полную зависимость, даже в рабство. Она может требовать от него все, чего пожелает. Вновь и вновь безграничной уступчивостью выкупает он себя из плена тайного чувства вины. Властно вторгаться в ее жизнь, препятствовать ее очевидным безрассудствам, на это ему не достает силы воли, в конечном счете являющейся ничем иным, как духовным проявлением физической силы. С отчаянием смотрят министры, смотрит императрица-мать, смотрит весь двор, как из-за трагического бессилия мужа вся власть оказывается в руках взбалмошной женщины, легкомысленно разбазаривающей ее. Но опыт подтверждает. Параллелограмм сил, однажды сложившийся в супружестве как духовная система, не меняется. Через несколько лет Людовик XVI станет настоящим супругом и отцом, и все же он, которому следовало бы быть господином Франции, так и останется безвольным рабом Марии Антуанетты. Единственное лишь потому, что сразу не смог стать ее мужем. Не менее роковым образом сказывается половая несостоятельность Людовика XVI и на духовном развитии Марии Антуанетты. Именно вследствие антагонизма полов одни и те же отклонения от нормы вызывают в мужском и женском характерах совершенно противоположные реакции. У мужчины половая слабость ведет к скованности и неуверенности. У женщины, если пассивная готовность к полной самоотдаче не встречает достойного партнера, обязательно должна обнаружиться крайняя раздражительность и повышенная активность. По существу своему Мария Антуанетта — совершенно нормальный человек, женственная нежная натура, предназначенная для многократного материнства, возможно, только и ждущая того, чтобы полностью отдать себя настоящему мужу. Но судьбе было угодно, чтобы именно она, способная глубоко чувствовать, оказалась в ненормальном браке, встретила неполноценного мужа. Правда, замуж ее выдают 15-летней. Сама по себе досадная неполноценность ее мужа еще не должна была бы сказаться на ней как духовное бремя, ибо кто, собственно, будет считать физиологически неестественным тот факт, что девушка в 22 года еще девственница? Однако в этом особом случае, предопределяющим потрясение и опасное перенапряжение ее нервной системы, является то, что супруг, выбранный ей государством, на протяжении этих 7 псевдосупружеских лет не оставляет ее в состоянии естественного, нетронутого целомудрия. Каждую из этих 2000 ночей неловкий и скованный человек мучается возле ее юного тела. Годы и годы бесплодно возбуждается она таким вот образом, не очищающим, не освобождающим, а вызывающим лишь чувство стыда и унижения. Тут не требуется врач-невропатолог, чтобы констатировать, что ее столь роковая повышенная активность, эти вечные метания из стороны в сторону, постоянная неудовлетворенность, эта нервная погоня за удовольствиями, является клинически типичным следствием постоянного сексуального возбуждения и сексуальной неудовлетворенности. Причина всего этого — ее супруг. Ибо непокоренная в течение 7 лет супружества, непотрясенная до глубины души, неуспокоенная, она должна непрерывно находиться в состоянии возбуждения и тревоги. Так постепенно простая детская увлеченность, склонность к развлечениям превращаются в конвульсивную, болезненную страсть к удовольствиям, страсть, воспринимаемую всем двором, как страсть скандальную, против власти которой и Мария Терезия, и все истинные друзья королевы безуспешно пытаются бороться. Подобно тому, как неудовлетворенное мужское желание короля трансформируется в тяжелую работу кузнеца, в физически утомляющую страсть охотника, в напряжение мускулов, притупляющее и истощающее человека, так и ее искусственно возбужденная и нереализованная чувственность стремится к нежной дружбе с женщинами, к кокетничанию с юными кавалерами, к страсти наряжаться, к другим суррогатам, успокаивающим темперамент. Она бежит от супружеского ложа, печального места унижения ее женского достоинства, и в часы, когда ее супруг и не супруг отсыпается после долгой изнурительной травли зверя, она прожигает ночи до 4-5 утра на балах, в опере, на ужинах, за карточным столом, в сомнительном обществе, греясь у чужого огня, недостойная королева, доставшаяся неполноценному супругу. Однако то, что это легкомыслие по существу своему безрадостно, что оно является попыткой за внешними проявлениями полнейшего удовлетворения своей жизнью скрыть внутреннюю разочарованность, время от времени выдает ее гневная меланхолия, а однажды особенно ясно ее вопль, когда она узнает, что ее родственница, герцогиня Шартрская, родила мертвого ребенка. Мария Антуанетта пишет матери: «Как это не ужасно, я согласилась бы на это, я выдержала бы это. Пусть мертвый ребенок, но все же ребенок, лишь бы вырваться наконец из этого опустошающего, из этого недостойного состояния, стать настоящей нормальной женой своего мужа, покончить с этим невыносимым положением девственницы, длящимся 7 лет замужества. Кто не видит отчаяния женщины в этой ненасытной жажде развлечений, тот не в силах ни понять, ни объяснить удивительных перемен, происшедших в Марии Антуанетте, когда она, наконец, становится супругой и матерью. Тотчас же нервы успокаиваются. Возникает другая Мария Антуанетта, сдержанная, волевая, смелая. Такой она будет во второй половине своей жизни. Однако эти перемены придут слишком поздно. Как в каждом детстве, в каждом супружестве первые переживания решающие. И десятилетиями не восстановить того, что было нарушено в тончайшей и сверхчувствительной субстанции души, как бы незначительны ни были эти нарушения. Именно их, самые глубокие невидимые ранения чувств, никогда не излечить полностью. Все это оставалось бы личным несчастьем, трагедией, подобной тем, которые ныне изо дня в день разыгрываются за закрытыми дверями. Однако в данном случае роковые следствия подобных супружеских мук выходят далеко за границы личной жизни. Ибо здесь муж и жена, король и королева. Они неизбежно находятся в искажающем фокусе всеобщего внимания. То, что другим удается скрыть, здесь вызывает пересуды и сплетни. Насмешливый извительный французский двор, естественно, не довольствуется соболезнующей констатацией несчастья. Он непрерывно вынюхивает все подробности. Он должен знать, как вознаграждает себя Мария Антуанетта за несостоятельность супруга. Придворные видят очаровательную юную женщину, самоуверенную кокетку, темпераментное существо, в котором играет молодая кровь, и знают, какому жалкому колпаку досталась эта восхитительная возлюбленная. Всю праздную придворную сволочь отныне интересует один лишь вопрос. С кем она обманывает супруга? Именно потому, что по существу-то и говорить не о чем. Честь королевы оказывается предметом фривольных сплетен. Стоит ей выехать с каким-нибудь кавалером, с Лозеном, например, или с Коиньи, уже досужие болтуны именуют его ее возлюбленным. Утренняя прогулка в парке с придворными дамами и кавалерами, и тотчас же всюду шушукаются о невероятных оргиях. Беспрестанно мысль всего двора занята любовной жизнью разочарованной королевы. Пересуды трансформируются в песенки, пасквили, памфлеты, порнографические стихи. Сначала придворные дамы прячут в веерах скабрезные эти стишки, затем они дерзко вылетают из дворца, их печатают, распространяют в народе. А когда начинается революционная пропаганда, якобинцам-журналистам недолго приходится искать аргументы, чтобы представить Марию Антуанетту как воплощение разврата, чтобы показать ее бесстыдной преступницей. Прокурору уже достаточно опустить руку в этот ящик Пандоры, до краев наполненный галантной клеветой. И вот они, эти основания, необходимые для того, чтобы сунуть голову королевы под нож гильотины. Следствие неудач интимной жизни королевской четы влияют на ход всемирной истории. Действительно, разрушение королевского авторитета началось не с падения Бастилии, оно началось еще в Версале. Не случайно же эти сообщения о половой несостоятельности короля, эта злобная ложь о сексуальной ненасытности королевы, так быстро распространяются из дворца по всей стране, становятся известными всей нации. Это имеет свою скрытую политико-династическую подоплеку. Ведь во дворце живет несколько особ, ближайших родственников короля, для каждого из которых супружеские разочарования Марии Антуанетты представляют глубоко личный интерес. Прежде всего, это оба брата короля. Им крайне на руку то, что столь смехотворный физиологический недостаток Людовика XVI и его боязнь хирургического вмешательства не только разрушают нормальную супружескую жизнь, но и ломают установленный порядок наследования, ибо сами они при этом получают неожиданный шанс достичь престола. Следующий за Людовиком XVI брат, граф Прованский, действительно ставший впоследствии Людовиком XVIII, он достиг своей цели, и одному Богу известно, какими окольными путями, никогда бы не согласился всю свою жизнь простоять позади трона вторым. Он сам хотел держать скипетр в руке. Отсутствие наследника сделало бы его на худой конец, если не королем, то регентом, и нетерпение свое он сдерживает с трудом. Однако, поскольку он тоже сомнительный супруг и бездетен, то и второй младший брат короля, граф Д'Артуа, может оказаться в выигрыше, ведь половая несостоятельность старших братьев дает право его сыновьям считаться законными престолонаследниками. Так для этих двух братьев короля счастливым случаем оборачивается то, что является несчастьем Марии Антуанетты. И чем дольше длится ужасное состояние, тем увереннее чувствуют себя эти претенденты на престол. Вот причина той безграничной, той безудержной ненависти, когда на 7-м году муж Марии Антуанетты наконец-то чудесным образом превращается в мужчину, и супружеские отношения между королем и королевой становятся совершенно естественными. Граф Прованский никогда не простит Марии Антуанетте этот жестокий удар, разрушивший все его надежды. И то, чего ему не удалось добиться прямыми путями, он будет пытаться осуществить окольными. Как только Людовик XVI становится отцом, его братья и другие родственники превращаются в его опаснейших противников. Революция имела хороших пособников при дворе. Принцы крови и князья открыли ей двери и дали ей в руки отличное оружие. Этот период альковной трагикомедии сильнее, чем все внешние обстоятельства, изнутри подорвал королевский авторитет, приведя его к полному уничтожению. Почти всегда причиной очевидного является таинственный рок. Почти любое событие всемирного значения есть отражение внутреннего личного конфликта. Великой тайной истории всегда было поразительное искусство из ничтожного повода развивать следствие необычайно серьезного значения. И не впервые происходит такое, когда временная сексуальная неполноценность какой-то личности оказывается причиной взрыва в мировой истории. Импотенция Александра Сербского, эротическая зависимость от драги машин, освободившей его от плена неполноценности, убийство обоих, восшествие на престол Кара Георгиевича, вражда с Австрией и мировая война — все эти события являются такими же неуловимо логическими элементами лавины следствий. Ибо история плетет неизбежную сеть судьбы в ее удивительном передаточном механизме, самое маленькое ведущее колесико вызывает к действию невероятные силы. Так и в жизни Марии Антуанетты ничтожное, казалось бы, смехотворное событие первых ночей, первых лет супружества не только формирует ее характер, но и сказывается на облике мира. Но как далеки еще эти тучи, таящие в себе угрозу? Как далеки еще все эти следствия и стечения обстоятельств от детского сознания 15-летней девочки, простодушно смеющейся с неловкими товарищами своих игр, девочки с маленьким, жизнерадостно бьющимся сердцем и ясными, любопытными, широко открытыми глазами, считающей, что ступеньки, по которым она идет, ведут к трону, тогда как на самом деле это ступеньки эшафота. Но с самого начала ей определен черный жребий. Боги бессильны. Ничего не подозревая, спокойно дают они ей идти своим путем, и навстречу ей встает судьба.